Владимир Киселев. Коммерсанты. Повесть. Было это осенью 1919 года. Николай Николаевич Бурубин, сотрудник особой группы по борьбе с бандитизмом Московской чрезвычайной комиссии, после ранения находился в краткосрочном отпуске на родине в Смоленске. И было это тогда, когда страна боролась с Колчаком, Деникиным, Юденичем, а в тылу с бандитами, саботажниками, шпионами, спекулянтами. Да и был ли вообще тыл, когда шла смертельная борьба? Бурубин это чувствовал, и отпуск был ему в тягость. Но попробуй не выполни приказ начальника группы Федора Яковлевича Мартынова. Хоть и молодой, всего лет на 5 постарше Бурубина, а крутой человек. И уж коль он сказал, отправляйся в свой Смоленск к матери на молоко, и чтобы мне здоровым вернуться, надо было ехать. Обрадовал мать, явившись как снег на голову. Поправил чем мог хозяйство. Одни впереди еще, ведь на целых 2 недели прогнали. Спасибо другу детства Ивану Климову. Морально поддержал. «Да прав тебе, говорю, твой старшой. Сам пойми, дурит твоя голова. Куда тебе с разодранным брюхом бандюк ловить?» Убедил. Чтобы как-то скоротать время, Бурубин решил помочь другу. Иван тогда работал в административно-хозяйственном отделе Смоленской железной дороги. Дел было не в проворот. Только что умер начальник отдела, и все заботы свалились на Ивана. Москва со дня на день обещала прислать нового начальника. Но шло время, а его все не было. Помощь Бурубина оказалась кстати. Как-то сидят друзья над срочной бумагой. Голову ломают, с чего бы лучше ее начать. Слышат, кто-то к двери подошел, вытер ногу от тряпку у порога. Потом, как кошка когтями, поскреб с той стороны обитую дерматином дверь, приоткрыл. В образовавшуюся щель просунулось полное лицо пожилого человека. Незнакомец улыбнулся заискивающе. «К вам можно?» «А чего же? Входите!» За хозяина ответил Николай Николаевич. В кабинет вошли двое. Из-за полного в возрасте, но еще бодрого мужчины, выглядывал другой, крепкий на вид. Полный окинул деловым взглядом кабинет, подошел к Бурубину. «Надеюсь, вы и есть новое начальство. Простите, что не имел чести знать вас раньше». «А что такое?» — спросил Бурубин. «Деловой разговор есть». И он протянул руку. «Душечкин Леонид Павлович». «Бурубин Николай Николаевич». Не понимая, в чем дело, сказал чекист. Другой мужчина назвался Слеповым Степаном Петровичем. В его голосе Бурубин уловил нечто похожее на обиду человека, которого не узнали. «Разрешите сесть?» — попросил Душечкин, и, не дожидаясь ответа, поставил стул рядом с чекистом, снял шляпу, расстегнул черное с бархатным воротничком пальто. «Слышал, нелегкое вам досталось кресло». Бурубин мельком глянул на друга, надеясь, может, он что понимает. Иван пожал плечами. Душечкин, понимающе, улыбнулся. «Не буду терзать вас загадками. Видите ли, уважаемый Николай Николаевич, я имею кое-какие связи в Москве. Как бы это лучше вам сказать, у меня есть знакомая в Высшем Совете Народного Хозяйства, в Центр Утили. Я мог бы быть для вас весьма полезен». «Не могли бы вы пояснить?» «Извольте, извольте. До меня дошли слухи, что у вас на дороге не все благополучно с топорами и пилами. Так я могу вам помочь избавиться от этой нужды». «Каким образом?»